Глава 5. Провернув ключ в замке чердачной двери, я постучала и застыла в привычном ожидании трех тихих щелчков. Но прошло 5 секунд, 10, 15, и ничего. Что за ерунда? Я толкнула дверь, но та не открылась. Затем снова впихнула ключ в замочную скважину, убедилась, что замок все-таки отперла, и постучалась опять. А выждав еще с полминутки, поняла, что начинаю впадать в панику, и задолбила в дверь со всей силы, не стесняясь. И только теперь мне открыли, причем с заявлением «Я занят!». Решительно переступив порог, я заперла дверь и только потом позволила себе оглядеться. А Кузьма, убедившись, что от него больше ничего не требуют, развернулся и бодро посеменил в сторону ванной. И вот теперь-то я заметила, что Твир выглядит не как обычно, хвост у него совершенно мокрый. «Кузь?» — позвала осторожно. Меня проигнорировали. «Нормально вообще?» Я поставила сумку с учебниками на пол, сбросила туфли и поспешила за Твиром. И каково же было мое удивление, когда дверь ванной захлопнулась прямо перед моим носом, а с той стороны донеслось. «Занят! Не успеваю!» Озадаченно приподняв брови, я огляделась опять и, наконец, узрела причину. Кровать. С порога ее действительно не видно было, а вот от двери ванной комнаты очень даже. И на этой самой кровати отсутствовало постельное белье. Лишь голый матрас, не менее голая подушка и сложенное аккуратным квадратом одеяло без пододеяльника. «У нас воду на весь день отключали», — донеслось из зеркала. «Вот он и не успел». Я от этого заявления чуть на пол не села. Что за день сегодня такой, неожиданностями наполненный? Нет, я, конечно, понимала, что Твир может. Гардины-то он выстирал и с моей одеждой в самый первый день разобрался, но... Кстати, насчет одежды. Отойдя от двери, я отправилась к корзине для грязного белья. Увы, габариты моей ванной не позволяли держать корзину там, поэтому она стояла в самом дальнем углу, прикрытая для приличия куском какой-то местами выцвевшей парчи. Именно сюда я складывала грязные вещи, не считая нижнего белья, его стирала сразу, сама, в раковине. Ну, а все прочее собиралась постирать попозже, как время появится. Вот только корзина оказалась пуста. Так... Я зайцем метнулась к шкафу, открыла дверцы и на одной из полок обнаружила стопку однотипных джинсовых юбок и такую же стопку маечек. Ну а на соседней полке колготки лежали, тоже стиранные и очень аккуратно сложенные. «То есть Кузя все это перестирал?» «Блин, когда он успел?» — вырвалось у меня. «Да совсем ты с этим танцем из жизни выпала», — отозвался Зяба. «Постельное белье, Твир, знаешь ли, тоже не первый раз полощет». «Черт, неудобно-то как! С одной стороны, жутко приятно, а с другой, ну, не дело это!» Вновь подлетев к двери в ванную, я постучалась и сказала громко. «Кузь, выходи, сама достираю!» «Да ну!» — бодро ответили мне. И Кракозябр тоже к дискуссии подключился. «Даш, да не волнуйся!» «Не волнуйся? Как это не волнуйся? Он ведь такой маленький и вообще...» «Но он же котик!» — сказала вконец растерявшаяся я. «Твир!» — поправил Зяба. «Для Твиров все эти домашние дела расплюнуть. И вообще, ты какая-то нервная. Что-то случилось?» Я вздрогнула. «Только не говори, что не знаешь!» Помесь гиены с крокодилом, которая отражалась в зеркальной поверхности, нахмурилась. «Не понял». «Блин, ты в деканат факультета огня сегодня не заглядывал?» Монстр отрицательно качнул головой, заставляя меня огорченно вздохнуть. «А что там произошло?» Вновь подал голос Зяба. «Сейчас, только переоденусь». Разговор предстоял долгий, поэтому одним только переодеванием я не ограничилась. Сменив мантию и джинсы на удобные домашние штаны и футболку, я подхватила стул и снова вернулась к зеркалу. Села, дала себе полминуты на то, чтобы собраться с мыслями, после чего пересказала призраку обрывки подслушанного разговора, описала свое выступление перед Глуном и последующее общение в деканате. И прежде чем монстр успел опомниться, задала вопрос, который интересовал больше всего. «Зяб, почему этот мужик из Совета магов так на Глуна взъелся? Ведь Глун меня сюда по требованию Совета перекинул. Или все-таки нет?» Я отлично помнила наше с Зябой знакомство и те времена, когда Ехидина чешуйчатая орала, что не нанималась ко мне в справочнике. А еще, как тот же Зяба именем Совета магов бравировал, объясняя, мол, да если бы не их приказ, тебя бы тут и не стояло. Именно поэтому я и не надеялась на быстрый ответ и вообще подозревала, что призрак ломаться начнет и в отказ идти. Тем не менее он сказал. «Даш, понимаешь, я не очень хочу обсуждать эту тему, потому что мне вообще-то знать не положено. Но и у нас такие разговоры не поощряют. За такое, если узнают, и прилететь может». «Текс, интересно. То есть мы имеем дело с политической цензурой, да?» «И все-таки», — подтолкнула я, «ибо цензура цензурой, а мне эта информация для выживания необходима». Зяба тяжело вздохнул, поморщился, но все-таки сдался. «Видишь ли, Совет магов не является единой организацией. По факту он разделен на две части — верхний и нижний. Верхний — это, как говорят в твоем мире, правящая верхушка, буквально несколько человек. А нижний — функционеры. Так вот, идею привлечения иномирцев именно верхний совет лелеет, а нижний как бы против». «Как бы?» «Ладно, категорически», — неохотно пояснил монстр. «И что из этого следует?» — вслух спросила я. «А то», — отозвался призрак хмуро, — «что у ректора и Глуна есть два взаимоисключающих приказа. Первый — учить как следует, второй — не усердствовать. И они, как ты могла заметить, предпочитают ориентироваться на второй». «Почему?» Призрак горько усмехнулся, бросил на меня странноватый взгляд, но ответить не потрудился. «Ну, сама подумай», — предложил он. Я подумала. Вернее, я-то сразу сообразила, но хотелось услышать версию Зябы. В конце концов, я тут недавно и не так уж много знаю, и вообще могу лишь предполагать. Но так как делиться информацией Зяба не спешил, пришлось свое предположение озвучить. «Высокое начальство далеко, а функционеры поближе?» «Угу», — отозвался монстр, потом вздохнул и продолжил. «Знаешь, вся эта ситуация с иномирцами, она ведь не первый год тянется, и система уже настолько отлажена, что даже мне противно. Вас приводят, вас доводят, и все». «Что все?» «Списывают», — помедлив признался кракозябр. Повисла пауза. Зяба молчал в явном желании дать мне возможность осознать все как следует, а я осознавала, и еще как, но кое-чего все равно не понимала. «Зяб, этот саботаж лишен смысла. Стоит вашей верхушке, верхнему совету приглядеться, и вся эта ложь сразу же всплывет». Монстр отрицательно качнул головой и повторил. «Система отлажена, Дашка. Поиск одаренных иномирцев курирует именно Нижний Совет, потому что высоким мужам, как нетрудно догадаться, не до этого. Тот же Нижний Совет предупреждает о проверках и поставляет зелья, которым таких, как ты, в случае проверок опаивают». «А отсутствие результатов? Неужели Верхний Совет не настораживает тот факт, что каждый одаренный магией иномирец в итоге оказывается ни на что не годен?» Зяба горько усмехнулся. «Может быть, и настораживает. Но, как я уже говорил, такая ситуация не первое столетие длится. Вы действительно очень одаренные, но настоящими магами за все то время, которое происходит этот эксперимент, стали лишь двое. И все жители Полара прекрасно помнят, во что это вылилось». «Намекаешь на образование Нарийской империи, да?» Не намекаю, а прямым текстом говорю. Призрак скорчил очередную гримасу и добавил. Не знаю, почему так происходит, Даш, но у вас в землянах что-то в определенный момент ломается. Еще бы, не выдержав, фыркнула я. При таком-то отношении. Во времена Василия Соколова отношение было иным. Парировал призрак. Но и тогда настоящих магов из вас не вырастало. Интересно. Ну и зачем же тогда паларцы себя мучают? Зачем тратят силы на поиск, на перенос нас сюда? Зачем тратят время на обучение? Вот тут я запнулась. Не знаю, как тут было раньше, а в случае со мной обучением паларцы точно не утруждались. Да все за тем же. Есть приказ Верхнего Совета, и этот приказ нужно выполнять. Бред, вслух заключила я. Зяба не ответил. Я же, вопреки желанию, заводиться начала. Ладно, допустим, у них неудача за неудачей, и все к этому привыкли. Допустим, этот их верхний совет страдает самодурством, а нижний усердно притворяется, что с радостью выполняет распоряжение высокого начальства. Допустим. Но, Зяб, как же все те разговоры о том, что Палару реально очень нужны сильные маги? Ведь они нужны, мне ректор говорил. И я точно знаю, что в тот момент он не врал. Да, не стал спорить призрак. Маги Палару действительно нужны. А конфедерации тем более, потому что угроза со стороны Норийской империи по-прежнему существует. Но? Но Палару нужны именно маги, а маги иномирцы, наоборот, очень не нужны, потому что здесь, кроме прочего, очень многое замешано на аристократах и кровном родстве. А вы со своей силой можете угрожать доминирующему положению аристократической верхушки. Подобного унизительного мезальянса и возможного возвышения полукровок на руководящие должности допускать никто не хочет. Да, в Верхний Совет вас по умолчанию не пустят, но вот кресло в Нижнем Совете вполне может получить любой сильный маг. А как ты сама справедливо заметила, земляне сильнее паларцев. То есть они конкуренции боятся? «Боятся, что в результате мы их подвинем?» «И это тоже», — подтвердил монстр. «Да, вот теперь все сходится. И внешняя пафосность для Верхнего Совета с речами о моей уникальности и принятии в Академию без экзаменов, и одновременно выставление нереальных условий для жизни, чтобы как следует расшатать нервы и добиться истерики. Даже брезгливость фон Глуна эту версию подтверждает». Куратор ведь не раз подчеркивал, что он лорд, аристократ, то есть, а для аристократов мы, иномирцы, грязь. «Значит, я действительно девочка для галочки», — пробормотала я, — «и при первой удобной возможности меня постараются слить. Или убить?» Последняя мысль «нет» в ужас не привела, но дрожь по телу вызвала. «Даш, прекрати дрожать!» Монстр был предельно серьезен. «Вероятность того, что тебя убьют, на грани нуля. То есть раньше могли запросто, а теперь это сделать намного сложнее. Ты была отмечена ваулом, а ваул — бог вспыльчивый и временами вздорный. Он может вспомнить о своей избранной танцовщице и, не обнаружив тебя среди живых, спросить, что случилось». А врать Богу, сама понимаешь, очень опасно. Куда опаснее, чем Верховному Совету. Угу, конечно, но мне как-то не сильно полегчало. Особенно после осознания того, что не сходи я пообщаться с ваулом, меня ведь и впрямь могли убить. Кстати, о вауле. Угу. Отозвался призрак. Ваул меня отметил. Подавшись вперед, напомнила я. И этот случай — нонсенс с точки зрения Палара. И как бы там ни было, я особенная, я избранная. Зяба мою мысль явно не уловил, спросил нетерпеливо. — И? — И совет магов просто не может, не имеет права относиться ко мне так же, как к остальным иномирянам. А высший совет не имеет права пустить мое обучение на самотек. Я особенная, Они обязаны обратить внимание на мой случай и взять мое обучение под особый контроль. Призрачный монстр фыркнул и скривился. «Думаешь, верхнему совету доложили о твоих успехах?» И все. Я сдулась.